На уроке по сюрикен-дзюцу же он проявлял себя довольно слабо, лишь попадая по 2-3 сюрикена в мишень. Гин-дзюцу же я использовал на нем ранее, начиная с более легких, когда при нем применял гин-дзюцу по смене цветов одежды и всякой небылицы, заканчивая более продвинутыми, а именно, заставлял его думать, что урок по истории находится на третьем этаже, когда же, на самом деле, он был на втором. Вот же, тогда произошла довольно смехотворная ситуация, и поняв, что в опознаниях иллюзий он полный ноль, как, в общем, и Наруто, довольно хмыкнув, я сел на свое место и начал размышлять о нашем предстоящем поединке, и, в своей голове, я начал составлять план победы над ним. Благо, я не такой тугодум, как он, и развиваюсь не только в одном направлении, а сразу в нескольких, как и подобает сильным шиноби. Больше же, подобных инцидентов не происходило. Главы 21-25. Глава 21. И вот, закончив вспоминать произошедшие со мной, довольно веселые события, я призадумался об одном. Спросите, когда я успел наложить на него свое гин-дзюцу? Я вам отвечу, что тогда, когда мы только-только направлялись на закрытый полигон. Или же мне надо было действовать более честно, как, например, Наруто. Ведь я всего-напросто будущий шиноби, а они, поверьте, те еще крысы, так скажем. Несмотря на внутреннюю идиллию внутри нашего класса, я все же оставался на стороже, ведь оставалась еще одна нераскрытая переменная в виде Кура. Несмотря на весь свой оптимизм и позитивность, я точно знал, что он что-то скрывает. Говорило ли во мне паранойя или мое шестое чувство, но здесь что-то нечисто. Он был уж слишком правильным, а именно, не лез в конфликты, перепалки, а лишь делал только то, что от него требовалось, как будто все знал наперед, действовал по заранее готовому шаблону. Удивительно, но он смог отбить от меня часть моей ноши, а именно, этих надоедливых фанаток, за что я ему, конечно, крайне признателен, но это не отменяет того факта, что он мне не по душе. Уж слишком он был карикатурным и клишированным. Да и то, что я был в неведении, меня очень раздражало. Говорит ли во мне эта кипящая кровь клана Учиха? Стоит задуматься об этом позже, а пока. Также я начал замечать, что он начинал мне дышать в затылок. Постепенно, на спаррингах он начал все больше и больше побеждать, особенно Кибу, Чоджи и Наруто. А ведь раньше, если с блондинчиком особо проблем не было, вы только не подумайте, что я его так сильно попускаю, но в тот период времени в академии он был довольно слаб. Без своей замечательной техники теневого клонирования, без так называемого какого-то стиля тайдзюцу, а без этого, поверьте, никуда. Акимичи и не был знатоком по тайдзюцу, но у него была стойкость и клановый хидин. Такие же дела обстоят и у Кибы, только у него все вкачано скорее в скорость, нежели в силу. Не подумайте, я не против здоровой конкуренции, но все же ему не угнаться за моим развитием, это я вам могу точно обещать. Итак, постепенно проходило мое беспечное пребывание в академии, в перерывах на перекусы, обеды, ужины и, конечно, походы в академию и, конечно же, занятия самосовершенствованием и тренировками. Ведь не только моему загадочному однокласснику заниматься этим. Глава 22. Оглянуться не успел, как быстро пролетело время, и прошел еще один год моей жизни здесь. К моим главным достижениям за год могу отметить развитие второго томаи в левом глазу. Теперь мне не надо постоянно закрывать один глаз и копировать одного нам знакомого человека. Также я ощущаю, что я стал куда сильнее с данным приобретением. Побывал в одном, ныне заброшенном храме клана Учих. Да, именно там есть одна злополучная, древняя скрижаль. Посмотрев на нее своим новым, двухтомным шаринганом, я обомлел. Ну, конечно, большинство информации было скрыто. Там было проиллюстрировано лишь об истории клана Учиха, способностях глаз, которые я, конечно, приобрел. Большего я увидеть не смог, да и как-то пофиг. Планировал я также побывать в одном заурядном храме, где хранятся множество масок. Для чего, спросите вы, а кому не захочется халявного биджу, а тем более самого Девятихвостого? Правда, геморроя с ним было бы куда больше, но моей задумке так и не предвещало сбыться, т.к. я даже не смог отыскать данный храм, учитывая, что я обошел почти все окраины деревни. Оставлю это тогда на потом. Также, в лице молодого Учихи, завершил тренировку по хождению по воде. Не забывал я, конечно, и о Катоне. Думаю, что скоро смогу еще сократить количество печатей для великого огненного шара. А для этого нужно еще больше времени и практики. Не забывал я о своей физической форме, проводя регулярные тренировки на своем полигоне. Развивал и так имеющие навыки в киндзюцу, метании кунаев, сюрикенов, также начал учиться применять и синбоны. Думаю, в будущем это мне пригодится. Также, думаю приступить к еще одному этапу тренировок контроля чакры, а именно, расинган. Как там было в каноне А, шарики, наполненные водой, и другие, воздухом. Благо, в нашей деревне, продается много различного барахла. Так, что, приобрести их мне не составит труда. Немного поразмыслив и о том загадочном парне, я все же поубавил свой пыл, и прекратил обращать на него свое внимание, не заслужил. Из нового, что произошло в моем дружном классе, было то, что, на мое удивление, моих одноклассников начали тренировать в клане, учитывая, какой прогресс произошел. Теперь то, мне не так скучно было спарринговаться и соревноваться с ними. Многие из них смогли улучшиться в лучшую сторону, не только в плане силы, а и в характере и даже этикета. Видимо, их так натаскали в клане, ну неудивительно, учитывая, что они – будущие наследники, а не абы кто. Эти изменения коснулись практически всех, ну не считая нашего блондинистого друга Наруто. Как был дураком, таким и остался. Сколько же сил мне стоило того, что перенаправить весь его гнев, так скажем, на другого человека, а именно на Кура. Пускай донимает его, ведь, сказал я ему следующее. Пока не победишь его, не смей даже приближаться ко мне. С тех самых пор, он начал свою атаку на него, донимая того. Сочувствую ему, конечно, но тут, как на войне, либо они тебя, либо ты их. И вот, прошел месяц моего спокойствия, пока его не нарушил данный герой. Спросите, а чем он его нарушил? А тем, что он начал отдаляться все больше и больше от своего типичного и привычного шаблона. Сказать, что я в шоке? Это ничего не сказать. Глава 23. Как же это произошло, спросите вы, я вам расскажу. Это был довольно обычный день на первый взгляд. Позавтракав и приняв душ, я вновь собирался в академию. По дороге к ней не происходило ничего интересного, но вот академии. По прибытию туда, я заметил довольно странную картину, а именно, одного блондинистого паренька, который, по виду, вел себя как-то неестественно, что ли. Да и попрошу заметить, что он пришел в саму академию раньше всех, что, маломальски меня очень удивило, учитывая, что он, тот еще разгильдяй, в этом плане, и большой любитель не то, что прогуливать, а еще и приходить в самое позднее время. Сидел он на своем привычном месте, на задней парте, с видом у окна. Причем, не только сидел, и смотрел с умным и потерянным видом в окно, как он обычно делает, или же, в крайнем случае, спит. Нет же, он именно читал. Причем с таким удручающим, умным видом, что, я от растерянности потерял свою обычную гримасу. Как такое могло произойти, задавался я этим вопрос на протяжении дальнейшего урока. После же, нам объявили об уроках фуиндзюцу. Вы только не подумайте, что нас будут учить всем секретам и широким спектрам техник клана Узумаки. Нет, это будут лишь базовые, простенькие дзюцу, по типу запечатывания и распечатывания объектов. Это будет лишь в конце, как я узнал. Сейчас же, нам будут учить, как правильно писать тот или иной символ в свитке, делать это очень-очень точно, а также, вкладывать в него свою чакру. В будущем же, все будет только интереснее. На уроке истории же, он, даже, начал правильно отвечать на вопросы учителя, конечно, по-своему, но это своей сути не меняло. На уроках математики, чтения и письма, он показал вполне неплохой уровень, как для аутсайдера, кем он и являлся раньше, но не сейчас. Но, а пока, меня интересует лишь один болван, Наруто. Что же в нем меня так беспокоит? Глава 24. На следующий день, в академии у нас был запланирован день практики, и я был этому рад, как никто другой, ведь это был мой шанс прощупать почву. И вот, придя на тренировочный полигон академии, и построившись в один ряд, мы начали со своей физической подготовки, а точнее разминки. Закончив с разминкой, мы приступили к пробежкам на дистанции на время, где я показал наилучший результат. Потом, были упражнения, направленные на физическую подготовку тела, отжимания, пресс. После же, немного передохнув, наступило время боевой части, а именно, уроки по обращению с оружием, сюрикенами, кунами. Также, были проводились уроки по основам установления и планированию ловушек. Как же неприятно признавать, что в каждом из них, я был лучшим. Спустя некоторое время, у нас начались спарринги между учениками. Тренировочная площадка. Ирука держал в руках список и стоял за пределами большого белого круга, называя имена. Сегодня у нас настоящий урок боя, а также традиционный метод обучения ниндзя. Шикамару, Чоджи, сделайте шаг вперед, вы, первая команда. Шикамару и Чоджи вошли в круг и встали лицом друг к другу. Этот бой ниндзя, традиционный метод обучения, который передавался из прошлого в настоящее. Хотя он немного надуман, чтобы быть излишне официальным, в школе очень важно учиться с самых азов, сказал Ирука. Прежде всего, перед боем необходимо встретить противника в приветственной печати. Это не только подготавливает к двуручной печати для запуска ниндзюцу, но и выражает волю к началу поединка. Это и есть печать конфронтации. Когда тренировка закончится и поединок завершится, обе стороны должны вытянуть печати конфронтации, чтобы зацепить друг друга и сформировать печать примирения, что означает, что мы все еще товарищи. Пока что это весь этикет дуэли ниндзя, сказал Ирука. Вы понимаете, Шикамару, Чоуджи, если вы поняли, вы двое можете ста. Эй, Шикамару, что ты делаешь? Прервался Ирука. Ирука, который собирался объявить о начале поединка, увидел, как Шикамару засунул руки в карманы, повернулся и вышел из круга. Шикамару остановился и объяснил. Сенсей, я ухожу и признаю свое поражение, пожалуйста, позвольте следующей команде продолжить. Независимо от того, была ли это тренировка или нет, поскольку победитель должен быть определен, значит, соревнование было соревнованием. Не лучше ли было бы быстро определить победителя и избавить себя от лишних хлопот, сказал Шикамару. Уф, Ирука глубоко вздохнул. Хотя он уже знал, что этот паренек, как и Наруто, любит поспать на уроках и, похоже, не имеет достаточной силы. Результаты его контрольной работы были неплохими. Ирука считал, что Шикамару максимум ленив и все же серьезно относятся к учебе. Однако он был слишком ленив. Действительно, Шикамару, ты самый проблемный. Неубедительно выругалась Ина в сторонке. У этого парня нет мотивации. Он никогда в жизни не сможет стать чунином, сказал Киба с усмешкой, держа в руках маленькую белую собачку. Не факт, ведь жизнь очень длинная, тихо сказал Шина. Ладно, ладно. «Давайте закончим все печатью примирения», — сказал Ирука. «Следующая команда, Узумаки Наруто и Учиха Саске», — объявил Ирука. «Учителя же любили ставить со мной в пару Наруто, хотя, учитывая, как они его любили в каноне, это, конечно, неудивительно, так как это было мне только на руку, ведь мне надо прощупать почву. Роковая дуэль, но, к сожалению, я уже не тот Узумаки Наруто», — подумал Наруто. «Наруто», сохраняя ту же позу, что и Шикамару, засунув руки в карманы, шел к центру белого круга. «Этот ребенок, мои родители сказали мне не разговаривать с ним. К счастью, я ему не противник». Дети вокруг заметили появление Наруто и зашептались. Ирука слегка нахмурился, глядя на Наруто, который был спокоен и невозмутим, чувствуя в душе неладное, недаром он говорил, что привык к этому раньше. «В конце концов, такая боль должна быть тяжелее, чем потеря родителей в детстве». С другой стороны, Саске вышел с пустым лицом и изучающим взглядом, смотрел на своего оппонента. По сравнению со спокойным приходом Наруто, его вид был прямо противоположным. «Ух ты, это Саске! Саске! Я хочу скрепить печать примирения с Сасуки-куном!» «Саске-кун, ну же!» — крикнула Ина, закричала Ина. «Разнесите его на куски! Саске-кун!» Сакура ободряюще сжала кулаки. «Наруто-кун!» — пробормотала Хината, тихо подбадривая Наруто. «Бей его, Саске-кун!» И тут же была подавлена криками окружавших его одноклассниц. Глава 25. «Я больше не проиграю тебе, Учиха», — холодно сказал Наруто. «Удачи, неудачник», — равнодушно и холодно ответил Саске. «Хорошо, вы двое сформируете печать конфронтации». Наруто и Саске подняли пальцы правой и левой рук соответственно. «Начинайте». Бум. Не успел Ирука договорить, как Наруто рванул вперед, и под его ногами взметнулась куча пыли. Отреагировав, все посмотрели на поле и увидели, что кулак Узумаки, ударивший Учиху, был заблокирован рукой черноволосого брюнета. После же последовал удар другой рукой, хотя это была обманка блондинчика, которая не смогла обвести вокруг пальца брюнета. Он же собирался ударить левой ногой по голове противнику, но это ему не удалось. «Что? И это все, на что ты способен? Черт! Почему же он настолько силен, учитывая, что это только Академия? Как такое возможно?» И вот, поймав Наруто на ударе, я, ударив блондина в лицо и прописывая удар в живот ногой, отправляю того в свободный полет в приближенное дерево, после же, самодовольно произношу речь о том, что не следует в пару со мной ставить такого слабака, как Наруто, ведь я его ненароком могу и убить случайно. «Ты!» Наруто посмотрел на кулак, который был близко к его лицу, его глаза были полны замешательства. Он потерпел поражение, и Саски так легко сбил его с ног, победителю Учиха Саски, объявил Ирука. Саски встал и отошел в сторону. Наруто молча встал, опустил голову и уже собирался развернуться и уйти. «Наруто, еще печать примирения», напомнил Ирука с улыбкой. Он остановился, отошел назад и протянул левую руку. Блондинчик стиснул зубы, посмотрел на Учиху и резко сказал: «Я побью тебя, в следующий раз обязательно». О, неужели такой неудачник сможет это сделать? Однако слова и тон Саски внезапно разозлили Наруто. Этот парень слишком часто смотрел на него свысока, часто издеваясь над ним и опережая его во всех начинаниях шиноби. Похоже, что у Саски есть талант к физическим навыкам, как и ожидалось от одного из выходцев великого клана, Учиха, подумал Сарутоби. Третий Хокаге смотрел на Саски в хрустальном шаре, бесстрастно покуривая свою трубку. Даже если клан Учиха был вырезан из истории, они все равно не смогли бы отрезать от них все. Итачи был одним из таких. Даже если клан Синджу исчез в пыли истории, даже если страна клана Узумаки давным-давно погибла, они все равно не смогли бы отрезать от них все. Цунади была одной из таких. То же самое было верно и для Наруто, который очень удивил старика Дамблдора своим крайне негативным поведением к молодому гению клана Учиха. Слова Наруто удивили немногих, кто знал блондина очень хорошо, а также раззадорили тех других, которые наслаждались и радовались победой брюнета. «Что с тобой случилось, Наруто-кун?» — подумала про себя одна миловидная особа из клана Хьюга. Пов, Хината Хьюга. Сегодняшнее утро не отличалось от всех других, что уже прошли. Проснувшись пораньше, я умылась и хорошо позавтракав, я начала делать утреннюю зарядку перед походом в академию. Закончив с ней, меня проводил туда один из моих охранников, Хьюга Кинши. Он был членом побочной ветви моего клана, а также ответственным за мою охрану и безопасность. Когда же я вошла в класс, то крайне сильно удивилась, ведь увидела там не только одного из гения клана Учиха, но и своего возлюбленного, Наруто-куна, сидящего за книжками. Неужели он взялся за голову? Поумнел? Неужели он сможет заметить мои взгляды на него, принять мои чувства и даже ответить на них? Ох, что я несу! Это лишь мои глупые, несбывшиеся фантазии. Когда же начался урок, Наруто-кун смог отвечать на вопросы учителя. Это меня очень сильно обрадовало. И он стал хорошо разбираться в математике и грамматике. Придя домой, поужинав, я сразу легла спать, радуясь за своего любимого Наруто-куна, погрузилась в царство Морфея. На следующий день все повторилось. На практике мой возлюбленный показывал себя лучше прежнего. Любуясь и восхищаясь им, я начала тренироваться еще более и усерднее, ведь если Наруто-кун изменился в более лучшую сторону, то и я смогу. Но что произошло дальше? Меня крайне смутило и ошарашило до глубины души. Начав поединок с Саски-куном, я думала, что все закончится, как обычно, и я побегу помочь встать Наруто-куну, сближусь с ним, но произошло это. После начала поединка, Наруто-кун был словно чужой для меня человек, что-то внутри меня это чувствовало, как будто это был он, но в то же время не он. Этого я не могла понять. Эти несвойственные ему хитрые удары, холодный взгляд, несвойственная ему серьезная агрессия. Что же с ним произошло за такое короткое время? Глава 26-32. Глава 26. Не знаю, с чего начать, но это полный пиздец. А все началось с того, как я попал в мир Наруто. В моей прошлой жизни меня звали Кирилл Андреев, если же это будет кому-то интересно. Мне было лет 16. Родился и вырос в Москве. Моим хобби же было увлечением и просмотром аниме-индустрии. Особо же нравилось аниме Наруто и аниме-пиццы. В мире же Наруто мне нравился персонаж Какаши, да и сам одноименный персонаж данного аниме, но до один сезона, во втором же его полностью испортили. Также импонировал и Саске, легко можно было поставить себя на его место, ассоциировать себя с ним, да и его судьба, как мне кажется, была ничуть не лучше, чем у Наруто, хотя, на мой взгляд, куда хуже. Мне понравился его тезис, который он сказал блондинчику. «Да-да, я был одним из тех стариков, который вырос, да и дальше развивался при выходе данных произведений, так что неудивительно, что они мне так нравятся, ведь их даже показывали по телевизору, а это многого стоит». Также увлекался чтением различных новелл и фанфиков по моим любимым аниме. Через 2 месяца у меня должны были состояться экзамены в школе, ну а дальше, как говорится, привет, взрослая жизнь. И вот одним поздним вечером, прочитывая очередной фанфик на фигбуке, я размышлял о том, что было бы здорово, если бы можно было бы реинкарнироваться в свою любимую вселенную, за своего любимого персонажа, да хотя бы за любого. Но главное, попасть в тот дивный мир не как другие братья-попаданцы, через грузовик Кун, а хотелось бы закрыть глаза в своей теплой постели, а открыв глаза, я уже в новом, непривычном для меня мире. Но в суровой реальности, я думал, что этому не суждено сбыться никогда. До недавних событий, открыв глаза ранним утром, я обомлел, ведь не находился в своей комнате, а был в такой маленькой чужой и одновременно знакомой грязной комнатушке. Быстро проворачивая все доступные варианты, начал осматривать свое тело и обнаружил, что оно полностью не соответствует моему, мда. Осмотрев комнату, я пошел в ванную, чтобы найти хоть какое-то зеркало, чтобы убедиться в своей догадке, и вот, дойдя до того самого зеркала, я обомлел. Твою мать, я действительно в Наруто. Не может быть. Да и причем в самом главном герое. Ха-ха-ха-ха-ха, пожалуй, эта жизнь будет довольно интересной и занимательной, чем прошлая. Ведь, теперь я Узумаки Наруто, и мне все будет по плечу. Ну а для начала же, мне надо, как-то покопаться в его голове, в поисках нужных мне воспоминаний. Спустя пару часов, ужаснулся от того, как прожил этот добренький и наивный блондин. Почему же он сам не уничтожил эту деревню? Если бы я переселился в момент его рождения, то думаю, что был бы вторым Гаарой, а то и похуже. Теперь же, тезисы, которые озвучивал Саске, не кажутся мне такими правдивыми. Хех, стоило только переселиться в этого паренька, как я сразу поменял свою точку зрения. Ну а что, уверен, что большинство на моем месте поступили бы точно так же, да и вообще, не вам меня судить, ведь это моя история, и только моя. Так я думал, до поры до времени. Глава 27. Собравшись с мыслями, и переварив ту кашу в голове, которая была у меня, я начал осматривать себя. Мда, блондинистый мальчик, лет 10, если память моя не ошибается. Представлял я из себя худощавого мальчика низкого роста, ни грамма жира. Также в комплекте имеются светлые, остроконечные волосы и голубые глаза, как у отца, в то же время унаследовав форму глаз и лица от матери. Моей же отличительной чертой являются 3 отметины в виде усов с каждой стороны на его щеках. Наруто характеризуется как шумный, буйный и неортодоксальный, весьма похожий на Хашираму. Он унаследовал словесную речь матери, поскольку он заканчивает свои предложения Даттибая. Яб, когда возбужден или расстроен. Хотя Наруто лучше всего реагирует на конкуренцию и не боится просить о помощи, он относительно наивен, просто не понимает принципов или ситуаций. Растущий как сирота, который страдал от ненависти и социальной изоляции со стороны жителей деревни, это повлияло на характер Наруто несколькими способами. Он не обращает внимания на формальности социальное положение, обращаясь к некоторым людям с прозвищами вместо имени, хотя к моменту его взросления Наруто перерос эту черту. Также у него есть придирчивые привычки к еде, рамен, его любимая еда. У него есть извращенная сторона, которая проявляется как использование техники соблазнения или попытки заглянуть в женские ванны. Он не понимал реального смысла любви и полагал, что любовь или любимый, что-то вроде любви к рамену. У Наруто есть личность, которая привлекает к нему людей, когда они видят искреннюю доброту Наруто, и его доброта может в корне поменять мировоззрение человека. Таким образом, он способен строить отношения, которых ему не хватало в ранней жизни. Мудрец 6 путей считает, что доброта Наруто – это особый дар, который позволил ему спасти 9-хвостого от его ненависти. Наруто хранит эти узы и пойдет на многое, чтобы защитить их, и лучше всего, их дружбу с Саске после ухода последнего ненавидела жителей деревни за то, что они изгнали его, а потом восхищались им после того, как он спас их во время нападения Пейна. Столкнувшись с этим, он научился мириться с этим фактом, охотно становясь больше того, что он терпел. Наруто ненавидела жителей деревни, которые презирали его в прошлом, однако затем переосмыслили свое отношение к нему, только из-за того, что тот спас их во время нападения Пейна. Это убеждение позволяло Курами манипулировать яростью Наруто, пока тот не столкнулся с ним и не научился отпускать прошлые обиды, став сильнее, чем когда-либо. Еще одной примечательной чертой личности Наруто является его жажда признания. Таким образом, его хулиганские выходки в деревне были нацелены на обращение внимания со стороны других людей, чтобы те заметили или, по крайней мере, отчитали его. По этой причине с юных лет Наруто вознамерился стать Хокаге Конохи, являющимся олицетворением признания и уважения всех жителей деревни. Понимая, что для достижения своей заветной мечты ему предстоит долгий, наполненный трудностями путь, Наруто разработал свое собственное ниндо, заключающееся в том, чтобы оставаться верным своим словам. Эта философия длиною в жизнь послужила краеугольным камнем большой уверенности Наруто в себе. Он начал верить в возможность достижения любой цели посредством достаточно усердной работы и упорства, независимо от того, насколько велико препятствие или сколько времени потребуется для его преодоления. Убеждение распространилось на многие аспекты его жизни вне сражений, например, в данном Сакуре обещание вернуть Саске обратно в Коноху. Со временем, его мечта стать Хокаге эволюционировала от желания признания до цели помощи защитить близких ему людей. Ниндо Наруто базируется на понимании того, что шиноби должны переносить любые трудности. Его вера в тяжелую работу и упорство привели к тому, что Наруто ненавидел людей, которые неискренне вешали на себя ярлыки для достижения своих целей, в связи с чем он дисквалифицировал своего сына из экзамена на Чунина за использование запрещенного правилами Кагакунингу, и выразил отвращение к Цуцуки Мамашики и Киншики из-за их стремления создавать плоды чакры, чтобы не прилагать усилий к самосовершенствованию. Однако, встретив реинкарнированного Итачи Учиха, Наруто понимает, что он не может справиться со всем остальным и что он должен позволить своим друзьям поддерживать и сражаться рядом с ним. Поскольку он делает это в период кульминации войны, его боевой дух вдохновляет союзные силы шиноби присоединиться к нему и продолжать борьбу, чтобы положить конец войне, в конечном счете, стать примером для многих людей восхищаться, следовать и верить. Поужинав заварным рамином и выпив стакан с чаем, я погрузился в царство сна. Завтра у меня будут теоретические занятия, благо с памятью из прошлой жизни, думаю, проблем у меня с этим не будет. И вот, проснувшись, умывшись и позавтракав, своим быстрым шагом направился прямиком в академию. По дороге же, крайне удивлялся, как же красиво и оживленно выглядела улица, все куда-то спешили и бежали, пройдя же пару кварталов, я добрался до той самой академии. Мда, вот те самые качели, где любил качаться мой предшественник. Надо будет как-нибудь увековечить столь великое место. И вот, придя в академию, я зашел в свою аудиторию и стал ждать других учеников. Удивительно то, что я пришел довольно рано, не замечая никого вокруг. Вот это я тупанул, подумал я про себя, но да ладно. И вот, сев за парту и открыв книгу, я стал ее охотно изучать, попутно скоротаю время до начала занятий. Немного погодя появился мой главный соперник, Учиха Саске. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Мельком, я заметил, что он тоже крайне удивился, но виду, конечно, не подавал, но да ладно, видимо, мне показалось. И вот, занимаясь на уроке, и даже стабильно отвечая на все заданные мне вопросы, на удивление многих моих одноклассников и учителей, я начал в попыхах идти в сторону своего дома, ведь завтра будут мое первое практическое занятие. Так что, мне надо будет очень хорошо подготовиться к этому, чтобы всех поразить и удивить. Ведь кто, если не я, ох, если бы я знал в этот момент, что я здесь не один попаданец. Глава 28. Шагая по вечерней Конохе в сторону дома, я размышлял о весомых изменениях, которые произошли со мной сегодня. В пример могу привести каких-то омп-персонажей, так скажем, которые не фигурировали в сюжете в целом. Может, они были попаданцами, как я, все может быть. Слишком мало информации. Также, мне показался странным молодой наследник клана Учиха Саске. Говорило ли во мне предчувствие, или что? Понять я совершенно не мог, до предстоящего боя. И вот, дойдя до своего дома, так скажем, я принялся заваривать свою чудо-лапшу быстрого приготовления, благо наш блондин запасался этой замечательной пищей богов по полной. Поужинав, я начал размышлять, что же не так с этим миром, почему он так не совпадает с оригиналом, написанным одним писакой. Спустя пару часов, когда я обрабатывал информацию блондинчика, полученную из его памяти, я немножечко прифигел. Как же я мог этого не заметить? Мое день рождения было не 10 октября, а 23 августа. Если я все правильно помню, я младше Саски только на месяц. Видимо, это канон, с небольшими добавлениями и изменениями, как я понял. Насчет того, попаданец ли Саски или нет, то я еще не определил. Если судьба соблаговолит, и в завтрашнем спарринге нас поставит в одну пару, то, возможно, будет все определить, а пока, может, понаблюдаю за молодым мучихой. Закончить же мои размышления мне не дал внезапный мой перенос во внутренний мир, там, где находится клетка демонического девятихвостого лиса Курамы. Откуда я знаю его имя? Все довольно просто, я до конца посмотрел Наруто, и даже половину сюжета по Боруто. Лучше бы я не смотрел последнее. И вот, блуждая по тому знаменитому лабиринту, что-то как будто начало звать меня, и спокойно обойдя этот невероятный лабиринт, я начал подходить к огромной клетке. Спустя еще некоторое время, передо мной появилось огромное существо из чакры, которое всем своим видом внушало мне огромный ужас, страх и невероятное удивление, пока этот огромный лис не заговорил. «Кто ты такой, насекомое? Что ты сделал с предыдущим владельцем тела? Почему я не ощущаю его в тебе? Как ты посмел убить его?» И вот, стоя на этом перепутье в самом диком шоке, хотя не так, в полном ахуе, от этого происходящего. «Почему я здесь так рано?» Он знает, что я занял тело Наруто, тем самым, неумышленно убил его, но, я не знал, что сказать ему, потому, что я был слишком взволнован и напуган этой неожиданной встречей. «Лис, я могу все объяснить, наверное. Арк-х-х-х, проклятый мальчишка, я разорву тебя на части. Как же я буду наслаждаться тем, как ты будешь страдать и молить меня, убить тебя? Хватит этого пустого трепа. Мне противен один твой вид. Только дай мне повод. Прошу, дай мне только шанс, и я выберусь отсюда и уничтожу тебя. Как ты посмел убить этого дитя из пророчества? Ничтожество». Не успев ничего возразить, как меня тут же выкинуло из подсознания. Блять, что за хуйня только что произошла? С какого этого хуя? Этот вонючий лис начал так яростно нападать на меня. Что же я сделал не так? Я тут всего-то второй день, а тут такое. Ну его нахуй. Спустя еще парочку матерных часов. Ладно, похуй на этого лиса, если не смогу пойти по пути главного героя и подружиться с ним, то тогда мне придется его контролировать, а для этого нужен шаринган, а лучше сразу риннинган. Невольно проснувшийся с утра, я начал быстро умываться и перекусывать, попутно одеваясь и спеша в академию. Нахуй этого ебучего лиса, от него были только проблемы. Надеюсь, дальше будет лучше. Дойдя до академии, мы всей своей сворой вышли на тренировочный полигон, ведь сегодня было запланировано практические занятия. Разминаясь, начали делать практические упражнения, перед тем, как начать метать эти железки, а именно кунаи и сюрикены. Там же был дикий возглас. Собралась целая толпа, практически окружив Учиху, ведь, чему удивляться, он, конечно, лучший в этом деле, но это пока. Я обязательно его обойду. И вот, немного погодя, я начал видеть флешбек за флешбеком, как этот черноволосый поганец начал дурить, обманывать, пользоваться добротой и наивностью светловолосого паренька, в теле которого я сейчас нахожусь. Насылал на меня гендзюцу, что удивительно, ведь что он пробудил шаринган после резни, а использовал то только во время миссии в стране волн, а именно против Хаку, обманывал и провоцировал его. Также многие одноклассники вытирали ноги об Наруто. Я, тяжело и удрученно воскликнул про себя. Я им всем покажу. В первую очередь, надо побить, сильно побить этого самодовольного выскочку. Теперь-то я уверен, что он тоже попаданец. И вот, самоуверенно, я начал и одновременно проиграл свой первый поединок. Ярость заполонила мой разум. Как я мог так легко проиграть, да и так легко сорваться? На меня это не похоже. Черт, точно. Возможно, это все проделки Девятихвостого. Да, теперь я буду воспринимать его как своего врага, учитывая наше первое знакомство и то, что он начал творить по отношению ко мне. Удрученно хмыкнув, я пошагал в сторону своего дома и глубоко задумавшись, сказал: «Это не я начал эту войну, Лис, а ты, так что не вини меня в дальнейшем». Глава 29. С тех злополучных событиях прошла ровно неделя. Теперь же, мне нужно найти способ стать гораздо сильнее, а вот почему. Судя по памяти прошлого владельца, этот учиха-попаданец уже овладел двухтомным шаринганом, а это значит, что он представляет из себя серьезную угрозу моим дальнейшим планам и действиям по отношению к дальнейшему канону и т.д. Также, мне совсем не ясен его характер, мотивация и дальнейшие цели, роль в сюжете. Учитывая, что мы попали в двух главных героев данной франшизы, то нам будет дана возможность прокачиваться гораздо быстрее остальных людей, ведь мы же избранные реинкарнации сыновей мудреца шести путей. С того самого поединка мы даже не обмолвились словечком, а это странно, неужели он что-то замышляет, или что? Интересно, что он успел сделать, пока был здесь? Да и вообще, в какой период времени реинкарнировал сюда? И вот, углубляясь в свои дальнейшие мысли, спустя же час, я пришел к выводу, что он пришел в этот мир в период резни клана, до или после. Ну, а что это дало мне, спросите вы? Довольно немного, на первый взгляд, но вы будете ошибаться. Ведь если бы он реинкарнировал с самого рождения Саски, то было бы мне худо, это точно. Он бы точно смог бы изменить дальнейшие события, или к тому же пробудить Мангека Шаринган в детстве, учитывая резню клана. Также, мне нужно с ним поговорить по душам, обсудить предстоящие события с ним, да и вообще, он, наверное, единственный, кто сможет понять меня. Посмотрим, смогу ли я ему полностью доверять, или же полагаться на него. Это, конечно, покажет только время. Ну, а пока, надо, хотя бы, наладить с ним контакт, а то с моей нынешней ситуацией, мне будет крайне худо одному. Эх, если бы у меня был бы лояльный девятихвостый, а не эта зловещая истеричка, которая хочет моей смерти. Мда, надо хорошенько обдумать комплекс моих тренировок. Нужно стать намного сильнее. Йенгпов, Пов Сасуке. Прошла ровно неделя с моего недавнего поединка. То, что в Наруто вселился попаданец, это очевидно. Но, пока, я был на стороже, и лишь всецело наблюдал за ним. Ну а что, я нахожусь в довольно выигрышном положении, нежели он. По правде говоря, я боялся того, что у него будет, как это называлось, какая-то фича у людей при переселении в другой мир, а-а-а, вспомнил система. Но понаблюдав за ним, я не заметил в нем ничего такого странного, не было такого скачка сил, да и выглядел он довольно удрученно, что ли, да и не похоже, что он полностью адаптировался с телом, точнее с воспоминаниями блондина. Мда, не повезло блондинчику, у меня то было время адаптироваться к воспоминаниям, в отличие от него, но это уже не мои проблемы, а его. Я уже не тот доверчивый, глупый и наивный человек с прошлой жизни, нет, я шиноби, а значит, буду искать для себя выгоду во всем. Так что, я жду следующего шага от него, ведь, как я сказал, он находится в более невыгодном положении, чем я. На следующий же день, ранним утром, я сделал все свои утренние процедуры и направился довольно, не спеша в академию, в которой меня, судя по всему, ожидал Наруто. Зайдя в нашу аудиторию, я поспешил на место, где сидел наш всеми любимый блондинистый друг, и довольно вызывающе подсел к нему, ожидая его реакцию, и вот, что из этого получилось. «Саске, нам надо очень серьезно поговорить», — довольно резко начал говорить Наруто. «Хорошо», — довольно спокойным и равнодушным тоном сказал я, «только давай не здесь, а у меня в квартале, хотя, давай лучше на моем тренировочном полигоне, а то мне не хочется тратить времени впустую на бесполезную болтовню с таким пустоголовым болваном, как ты. Ахахахахах, вот это я понимаю, как ты так хорошо вжился в эту роль, да и вообще, когда ты здесь очутился. Для меня это было полнейшим шоком, а для тебя, ФФ, а ты как думал, я же учиха, это у меня в крови, весь этот пафос, да, для меня это было тоже шоком, а что касается появления, то думаю, ты и сам, наверное, мог бы предположить. Хотя, лучше сам скажу, в момент реабилитации Саски, после резни клана, спросите, почему я ему так открыто и правдиво отвечаю на его вопросы. Так, а какой смысл ему врать, особенно в таком, ведь он и сам бы мог узнать или догадаться об этом, если посмотрим всю память блондина, для этого просто нужно больше времени, что, пока у него нет. Дальнейший наш разговор нам не дали продолжить парочка студентов, направляющихся прямо в нашу аудиторию. А это были парочка омт-персонажей, которые недавно перевелись на поток к Саске, если вы еще не забыли. Наруто, давай продолжим нашу интересную беседу у меня на полигоне после занятий, а то, думаю, нам здесь не дадут спокойно переговорить. Хорошо, Саске. Глава 30. Пов, Наруто. Согласившись с предложением молодого учихи, я начал размышлять о происходящем. Мое внимание привлекла та троица омт-персонажей, а именно, темноволосая девчонка, Нацуми, парень с коричневыми волосами Кура, и парень с синими волосами Юй. Да, вспоминаю это паренька, особенно его первое появление и попытка и провал в поединке с Саске. Ну тут нет ничего зазорного. От такого сильного учихи не стыдно и проиграть. Кого-то он мне напоминает, конечно, а точно, Жирнобрового. Только у того упор идет на тайдзюцу, а у этого на киндзюцу. Ну да, они, как два сапога пара. Нацуми же была довольно милой. Она мне напомнила даже Хинату, хотя, пожалуй, ее более лучшую версию, если рассматривать стезю, как шиноби. Меня удивило то, что она относилась ко мне крайне хорошо, да и не старалась всячески избегать и сторониться, как другие дети в деревне. Да и с уроками крайне охотно помогала и иногда подкармливала меня, что крайне неожиданно. Похоже, у Хинаты появляется конкурентка за сердце Нарыча. Хихе-хихе, довольно интересный поворот событий намечается. А третий же был немного странным. Раньше я бы подумал, что он тоже попаданец, но у меня было крайне мало доказательств, да и они были лишь предположением, не более. Учитывая, что их нигде не было в сюжете, то они, скорее всего, новые переменные, как там говорилось в различных фиках, которые появлялись при появлении попаданцев. Это, конечно, сразу объясняет это расхождение между основным сюжетом и, пожалуй, то, что мой день рождения не то, что было в каноне. Так что не буду полностью полагаться на этот самый канон, а буду лишь механически его сопоставлять, ища разные противоречия и ответвления от него. Думаю, что и Саски так же считает. Эта троица, пожалуй, была самая сильная, конечно, не считая будущей команды номер 7. Немного погодя, как закончились уроки, мы с Саски направились к нему в заброшенный квартал Учиха. Довольно тихое, умиротворенное место, скажу я вам, но жить я бы тут не стал, будь у меня выбор, конечно. И вот, дойдя до того самого полигона, облокотившись на парочку соседних деревьев, мы начали диалог с Учихой. Рассказав об своей прошлой жизни, он начал рассказывать о своей. После же, мы начали расспрашивать друг друга о том, что, до какого момента вообще, мы досмотрели данное аниме. Тут уже я, конечно, прифигел, учитывая, что он даже не досмотрел до конца данное произведение, и много чего даже не знал. Хи-хи-хи, пожалуй, на этом можно будет сыграть в будущем. Это будет моим козырем в дальнейших переговорах с ним. Посмотрим, к чему новому они смогут меня привести. Йенпов, Пов Сасуки. Общаясь со своим товарищем по несчастью, так скажем, я узнал много нового, хотя, как узнал, он мне сам начал рассказывать, а именно, что произошло дальше по сюжету Наруто. Ведь, как я помню, я досмотрел лишь до того момента, когда из Наруто вытянули Девятихватого. Тогда я, конечно, вообще офигел, как так могли поступить с главным героем, да и с Саске его вообще слили. Почему он с вечным Мангека Шаринганом не мог ничего сделать воскрешенному Мадаре, а он просто взял его и остановил какой-то техникой, судя по всему, не только его обездвижило, но и отключило его мозг. Только так я могу объяснить то, почему юный Учиха не смог выбраться из этой техники, или же не применил Сусана Аматерасу же на крайняк. Ну там сам Мадара был крайне читерным. ВМШ, режим отшельника, клетки Хаширамы, а после же вообще и Ринниган. И вот, я уже наблюдаю то, что он стал, мать его, Джинчурики Десятихвостого, а это значит, пиздец. Наруто же начал мне рассказывать о том, что после этого, против него бился Майта Гай, который был в седьмых вратах, а после же, открыл и все 8. Удивительно, но по его рассказам, это почти помогло его одолеть, не учитывая, конечно, помощь Какаши Сынбоглаза Мобита и самим четвертым Хокаге Минато. Дальше же он не стал торопить события и не стал спойлерить дальнейший сюжет. Видимо, и он мне тоже не до конца доверяет, что по мне, как, неудивительно. Меня бы, наоборот, удивило бы его полное доверие и содействие мне. После этого же, мы начали обсуждать наши дальнейшие действия и то, что мы будем делать потом. Да потом, после таймски по всеми нами любимом Шипудине. Ведь, как правило, это мне развяжет руки, что я и сам прекрасно понимал и загадочно лишь ухмыльнулся, моему же оппоненту эта ухмылка не понравилась. Ну а что, разве я в этом буду виноват? В этом, пускай он винит своего отца, что он запечатал в него хвостатого, да или Мадару, например, что он смог пробудить как-то Риннеган и запланировать план по поимке хвостатых и его дальнейшее воскрешение. Также, с тяжелым вздохом, начал объяснять ему то, что и у меня там будет не прогулка, и что у меня тоже дел будет выше крыши, а именно, в устранении зачинщиков Эдатинси, да и, пожалуй, надо будет разгромить все лаборатории Орочимару, на всякий случай. Да и этот проклятущий Орочимара не будет со мной в игры играть. Спорили мы так, конечно, где-то часа четыре. Он предложил мне заключить какой-то пакт о ненападении друг на друга, конечно же на устной основе. Мне эта идея, конечно же, не понравилась, но, судя по всему, выбора у меня не было, или все же был. В случае невыполнения, он обещал поймик Хакагам там, и Бики или Яманакам, чтобы проверили его память, и рассекретить нас. Ну, пускай, думает, что он у нас мастер интриг, до поры, до времени, буду ему подыгрывать, пока он, конечно, будет полезен. На его стороне лишь один козырь, не считая девятихвостого, а это информация. Жалею, что не досмотрел это аниме до конца. Ну, а пока, я согласился на его условия, и задвинул свои же условия, а именно, раскрытие сюжета и его подноготной, учитывая, что он явно разбирается в этом, судя из его рассказов из прошлой жизни. Глава 31. И вот, после нашего мирового соглашения прошло еще два с небольшим года. Флэшбэк Пов, Сасуке. На следующий же день после нашего соглашения, я начал тренировки по созданию Расингана. Да, думаю, что пора заняться данным ниндзюцу. А то я давно откладывал это в нижний ящик, так скажем. Первый этап тренировки с водяным шариком. Вращение. На первом этапе пользователь должен освоить вращение чакры в хаотичном порядке, в форме шара, но по часовой или против часовой, в зависимости от типа циркуляции чакры шиноби. Этот этап осуществляется при помощи водяного шарика, который взрывается после вращения чакры в разные стороны. Для пользователя важно знать, в каком направлении тело направляет чакру. Мне же дался он спустя 2 часа. Второй же этап с шариком. Сила. На втором этапе, который является заметно труднее, чем первый, пользователь должен придать чакре большую силу, концентрируя ее в одной точке. С этой целью для удобства обычно рисуют на ладони тамаи, как это делал Джирайя во время тренировок Наруто. Этот этап выполняется с помощью резинового меча, который взрывается после сжатия. Мне дался уже только спустя 2 дня, учитывая, что я это делал в перерывах от оттачивания огненного шара. Кстати о нем, я смог увеличить его размер в 2 раза, а также смог сократить количество печатей на его создание до 4. Удержание. На третьем и последнем этапе, пользователь должен освоить вращение чакры в рамках единой сформированной поверхности для придания стабильности. Его можно использовать только после освоения первого и второго этапов. Этот этап выполняется с помощью воздушного шара. Только после освоения третьего этапа, Расинган приобретает разрушительную силу. Существует 2 основных метода, при помощи которых может быть увеличена разрушительная сила Расингана. Во-первых, пользователь может придать большие размеры сфере, создавая Одама Расинган, а во-вторых, он может увеличить количество сфер, как с Расинринган. Нами Казиминато создал Расинган с целью объединения техники со своим природным элементом, однако ему не хватило времени, прежде чем сделать это. Хатаке Какаши также не удалось внедрить элемент в Расинган, в связи с чем он вместо этого использовал Чидари. Наруто первоначально также не удавалось добавить Сиишицухинка в сферу. Данный процесс он написал как необходимость смотреть налево и направо одновременно. В конечном итоге ему удалось преодолеть это препятствие благодаря Каге Буншин, который внедрял элемент, в то время как другой помогал формировать сферу, тем самым создав футон, Расинган. В дальнейшем ему удалось усовершенствовать футон, Расинган и создать футон, Расин Шурикин. Спустя же еще 3 дня, я смог создать уже полноценный Расинган. Радости мне не было предела. Это же то самое великое ниндзюцу, сравнимое с Чидари. Хотя довольно странно, почему они равны. Проще говоря, Расинган – это вращающаяся масса чакры, достигаемая за счет изменения формы чакры. Никакой трансформации природы не требуется, поэтому природа ветра не способствует перенасыщению природы молнии чидри. С другой стороны, чидри – это изменение природы чакры, в данном случае молния, но не изменение формы. По сути, это противоположность базовому расингану. В отличие от райкири, более мощного варианта чидри, чидри не имеет формы, а только изменение природы. Также должен принять во внимание, что чидри был тем, что создал Какаши после того, как не смог применить свою молниеносную природу к расингану, из-за чего он кажется, даже без каких-либо веских доказательств, слабее, чем расинган. Епирь, к примерам, есть два случая, которые сразу приходят на ум, когда я думаю о расингане против чидри. Во-первых, это столкновение Наруто и Саске в больнице. При сравнении повреждений, нанесенных резервуаром с водой двумя атаками, расинган Наруто нанес значительно больше урон. Таким образом, кажется, что расинган сильнее. Но именно здесь люди поднимают вопрос о втором столкновении в последней долине. Это первый раз, когда мы действительно видим столкновение расингана и чидри, и к удивлению большинства людей, Саске побеждает. Тем не менее, есть несколько факторов, которые мы должны принять во внимание. Во-первых, это не было обычным чидри. Это был оникс чидри, усиленный не только проклятой печати первой стадии, но и проклятой печати второй стадии, которая по большинству оценок увеличивает силу Саске в 10 раз, а возможно и больше. Другие люди могут утверждать, что у Наруто было усиление от Кьюби, девятихвостого, с его расинганом, и это правда. У него действительно был баф из чакры с одним хвостом, который значительно усиливал силу его расингана. Но я не думаю, что это увеличило его силу в 10 раз, и я не верю, что это способствовало силе расингана так же, как и увеличению других способностей Наруто, скорости, силы т.д. Но самая важная часть, это то, что люди часто упускают из виду то, что Наруто не собирался убивать. Он намеренно избегал ударов по жизненно важным точкам, потому что хотел вернуть Саске, а не убить его. Но Саске было все равно, и он пошел на атаку, которая вывела бы Наруто из строя, чтобы он мог добраться до Орочимару. Верить этому суждению о том, что Расинган сильнее, чем чидри, это решать только вам. Как по мне, то эти техники сопоставимо равны между собой, они лишь отличаются вариантностями атак. К примеру, у Расингана разрушительный удар по площади, у чидри же точечный проникающий урон. Да и у них есть много различных вариаций, которые вы и так сами прекрасно знаете. Так что я буду использовать и то, в меру необходимости, конечно. Но, а пока, мне бы для начала научиться, как использовать этот проклятущий элемент молнии. Без этого я вряд ли смогу создать этот чидри. Будем довольствоваться тем, что уже имеем. Йенпо Флэшбэк. Также спешу заметить то, что и мой оппонент догоняет меня семимильными шагами. За эти два года он уже смог догнать практически всех своих однокурсников, став уже в топе троих учеников по силе, уступая лишь мне и Кура, но думаю, что скоро он и его обгонит, если уже не догнал. К моему большому сожалению, я так и не смог получить третье томое в моих прекрасных глазках, но я чувствую, что скоро я смогу пробудить полноценный шаринган. Глава 32. Йенпов, Наруто. И вот, прошло два с небольшим года, за который я успел довольно сильно прокачаться не только в физическом плане, а еще и в духовном. Что же касается Девятихвостого, то мы с ним больше не входили, так скажем, в контакт. Ну ничего, я и без него смогу достаточно хорошо прокачаться. Хотя этот гад не может мне навредить напрямую, но с помощью этой злополучной печати, полученной мною в мое день рождения, его чакра время от времени проникала в мои чакра-каналы, сливаясь с моей. Но тут вы можете подумать, что это и есть тот самый рояль в кустах, но большая часть моей чакры, примерно 50%, уходит на простое поддержание данной печати. Так что это нифига не выгодно для меня, в нынешних реалиях. Только, если бы мы были в дружеских отношениях, то от этого был бы прок, а пока. За это время я очень много тренировался, не жалея своих сил, ведь мне надо было догонять этого Учиху. Да уж, ну и какое же посмешище был этот пустоголовый блондин. Он вообще ничего не знал. Да как так-то, довольно удрученно и недоумевая, рассуждал Наруто, сидя за столом в своей прекрасной квартирке. Скоро уже будут выпускные экзамены, нужно будет усерднее тренироваться. Интересно, команды будут как по канону, или же что-то поменяется, не терпится уже узнать. В своем классе я уже практически номер два, не считая того, омп, перса, как там его, кура и, конечно, соски. Как раз завтра у нас будут проходить практические занятия, и я сражусь с кура и докажу, что я номер два в академии. Конечно, сомнительное достижение, но это лучше, чем ничего. Спасибо, что, хоть не в Сакуру переселили. Видели бы ее лицо, когда я начал давать ей отпор, да и не только ее лицо, лица всех этих тупиц, так скажем. В тот день я был близок к тому, чтобы окончательно не оглохнуть. Собравшись в академию, я направился туда, где меня ждал этот грандиозный поединок. Йен Пов Наруто. Пов, Кура. Сегодняшний день предстоял быть довольно интригующим и захватывающим, ведь именно этот день будет предзнаменовать то, кто займет непровозглашенное второе место в нашем классе. Как обычно, я начал разминаться и готовиться к предстоящему поединку. Если раньше можно было недооценивать Узумаки, то сейчас, точно нет. Он довольно сильно улучшил свои показатели за эти два года, и довольно сильно изменился в лучшую сторону, что меня радовало и удручало, конечно. Саски же был напротив, в своей же манере пафоса, ну куда ему без этого, пока он может себе это позволить. Я тоже не сидел на месте за все это время и довольно усердно тренировался со своими друзьями, спаррингуясь с ними. И вот, настало время нашей дуэли. Йен Пов, тем временем, перед нами открывается другая, не менее интересная сцена, а именно, рождение троих сыновей мудреца шести путей, Хагорома и Ацуцуки. Один был черноволосый, с миловидной внешностью, в глазах которого горел шаринган. Второй был типичным мальчиком с каштановыми волосами, владеющий силой Макутана, что проследуется позже. Третий был же с кроваво-красными волосами и бледной кожей, у которого преследовался талант к фуиндзюцу и сила, исходящая прямиком из статуи Гидамаза, а именно, манипуляция цепями из чакры и их манипуляция. Следующая же сцена нам показывает постепенное их взросление и столкновение между реинкарнациями мудреца, а именно, Ашура и Индры с Изумой, третьим сыном мудреца. Главы 33-35. Глава 33. Прежде всего, перед боем необходимо встретить противника в приветственной печати. Это не только подготавливает к двуручной печати для запуска ниндзюцу, но и выражает волю к началу поединка. Это и есть печать конфронтации. Когда тренировка закончится и поединок завершится, обе стороны должны вытянуть печати конфронтации, чтобы зацепить друг друга и сформировать печать примирения, что означает, что мы все еще товарищи. Пока что это весь этикет дуэли ниндзя, сказал Ирука. Вы понимаете, Наруто, Кура? Да, понимаем, сенси, отмахнулись оба. Если вы поняли, то можете начинать, дал отмашку Ирука, отпрыгивая от своих учеников в сторону. Вперед, Кура-сан, ты точно победишь, огрызнулись его фанатки. Да, вперед, Кура, ты легко его сможешь одолеть, яростно восклицала толпа парней, что так яро не возлюбила Наруто. Шикамару, как ты думаешь, кто сможет победить, Наруто или Кура? Довольно волнительно, спросил Чоджи своего друга. Хэмэм, ну и геморрой же, однако, удрученно, проговорил Шикамару. А кто победит, мы узнаем позже, хотя однозначно быть уверенным нельзя в победе одного или другого. Ведь каким бы сильным ни был Кура, Наруто тоже не стоял на месте и смог стать достаточно сильным, так что, возможно, он и сможет победить. Хэмэм, понятно, что и следовало ожидать от тебя, Шикамару, от твоих глаз ничего не скроешь, так что доверюсь тебе, довольно хмыкнув, Чоджи напал на свою очередную пачку чипсов, припасенную у него в кармане. Ну вы, ребята, конечно и нудные. Довольно мило, сказала Ина. Я верю, что Кура сможет победить. Да, правильно, он непременно его победить, яростно восклицал Киба. А мне кажется вот, что Наруто-сан победит. Спросите, почему я так думаю? Интуиция подсказывает мне, сказал Шина, в своем стиле, которого, конечно, все поспешно проигнорировали. И вот началось. Кура поспешно отпрыгнул от удара левой ноги блондина, резко разорвав дистанцию, поспешил ударить его правой рукой в голову, ожидая от него скорейшего уклонения, чем и хотел было воспользоваться Кура, готовясь к своей контратаке. Наруто же, ожидая от своего оппонента гениальных мувов, решил, что лучше будет поймать руку последнего и ударить того в солнечное сплетение, что и собственно сделал, откинув того на парочку метров, на землю. Черт, невольно выругался он про себя. Видимо, мои прошлые тактики не сработают против него. Тогда мне остается лишь импровизировать, и скорее закончить поединок, ведь в плане выносливости, Я ему, конечно, проигрываю. Хихи, похоже, я был прав. Первая кровь была за мной, довольно оскалившись, провозгласил блондин. Про себя же он думал. Теперь же мне надо будет лишь продолжить прессинг, или же отдать предпочтение в защите. Закончить же ему не дал резкий выпад Кура в сторону блондина. Довольно быстро разогнавшись и разорвав дистанцию, он нанес быстрый удар в нос противника, вызвав у того кровотечение, чем вызвал ажиотаж у зрителей. После же он собирался оглушить блондина, что собственно он и собирался сделать. «Неужели ты так просто проиграешь, Наруто?» – загадочно произнес Саске. «В это я, конечно, не поверю, не после же наших поединков. Что ты задумал?» И вот, все зрители готовились к кульминации. В момент, когда Кура собирался оглушить своего оппонента по ушам, блондин собирал все свои силы для решающего удара, а именно, для своего фирменного апперкота. Ака, в последней битве в долине завершения против Саске, и довольно удачно ударил Кура, оправив того в полет, в сторону одинокого дерева, нокаутировав того. «Срочно ниндзя-медика!» – орал на всю улицу, недовольный учитель. «Победитель Наруто!» Сцена открывает нам госпитализацию Кура, невозможно шумные выкрики его фанатов, и довольный хмык одного учихи. Прошло еще полгода с этими академическими буднями и близилось время, скорейшего выпускного, которого все так и ожидали. Итак, дорогие мои ученики, пришло же время вашего распределения команд. Эх, как же мне хотелось бы расставаться с вами, но, мне надо проводить вас во взрослую жизнь шиноби, а это значит, что вас назначат в определенную команду к наставнику Джонину, который в свою очередь, будет наставлять вас, учить выполнять с вами задания. И вот команды. Команда 7. Наставник, Какаши Хатаке. Члены команды: Учиха Саске, Узумаки Наруто, Хьюга Хината.